Катя, отведи Маргариту Эдуардовну к Йогану. Екатерина, вы ассистировать сможете? Думаю, да. Еще медики есть? Фельдшер, Григорий Смыков. Тогда немедленно мыться. Изингер, как флагманский корабль, величественно двинулась к башне донжона. Остальные, включая Клауса и Григория, несших чемоданы с оборудованием, потянулись в кильватере. Операция длилась уже третий час. Женя сидел в трапезной, прислушиваясь к приглушенным голосам из-за двери. Большая часть людей все-таки уснули. Женя тоже устал адски, но сон никак не шел. Боль, хоть и приглушенная уколом новокаина, чувствительно дергала раненую руку. Здесь же сидела половина мужчин форта. Подошла Ольга, села рядом и, обняв Женю за пояс, молча опустила голову ему на здоровое плечо. Сколько прошло времени, никто не смог бы сказать. Все, как сговорившись, старательно избегали смотреть на часы. Молчание нарушил Григорьев. А знаете, как Федька Негров на стене обнаружил? Он когда первого приголубил, его замутило. Сами, поди, знаете, как это бывает. Вот он, чтобы полы не пачкать, кинулся к окну и стравил прямо негру на голову. Ну а потом заорал и давай стрелять. Народ заулыбался, Ольга хихикнула. Иваныч, а откуда там Джамал взялся? Спросил Женя. Да он там и был. Ты его подстрелил, но, видать, не до конца, а контроль не сделал. Вот он очухался и снова наверх полез. Тут Федька его и проконтролировал. А откуда вообще негры там появились? Девчонки честно бдили, никого не видели. Это, походу, тоже мой косяк, вздохнул Касаткин. Скорее всего, они в джипе сидели, а когда он перед воротами остановился, ссыпались на землю и тишком под стеной форт обошли. Тут отворилась дверь и в трапезную вошла Зингер, на ходу сдирая с рук резиновые перчатки. Разговор тут же прервался, и все взгляды немедленно устремились на нее. Ну что, Евгений Михайлович, есть основания для оптимизма. Пули удалены, раны зашиты. Состояние пациента стабильное, непосредственной угрозы жизни нет. Для дальнейшего лечения требуется стационар. Послезавтра на вертолете отправим его в замок. Спасибо, Маргарита Эдуардовна. Спасибо скажете вашей девочке. Она очень хорошо и своевременно оказала первую помощь. А теперь давайте посмотрим вашу руку. Женя пискнуть не успел, как бинты с его конечности были сняты. Зингер бесцеремонно ощупывала его плечо, заставляя болезненно морщиться. Так, рана чистая, обработана правильно. Воспаления не наблюдаю. Все в порядке, вынесла она, наконец, свой вердикт. Где у вас перевязочный материал и теплая вода? Требуемое мгновенно появилось перед ней на столе. Еще минута, и рука была снова перевязана и висела на сделанном из женского головного платка подвесе, а в ягодице сидела хорошая порция антибиотика. Ну вот и все. А теперь пусть кто-нибудь угостит усталую женщину рюмкой чая. На столе тут же появилась эмалированная кружка и пыльная бутылка из складских заначек с золотистыми буквами КВВК. Чпакнула пробка, с бульканьем пролилась в кружку янтарная струя. Зингер понюхала, одобрительно кивнула и одним махом выпила. В трапезную вышли Григорий и Катя. Все, что от нас зависело, мы сделали, подвела итог Зингер. Организуйте постоянное дежурство у пациента. В случае чего, зовите. А теперь покажите, где можно расположиться на ночь. День 11. Рано утром, оставив в форте дежурную охрану и циммера для разборок с трофейными машинами, на двух джипах и двух квадроциклах двинулись за людьми. На квадрах с прицепами ехали Жора Байкер и Григорий. В одном джипе сидели Ганс Грубер и Женя, в другом – Григорьев и Лори. Там же лежал связанный по руками и ногам тыкле. Вооружились до зубов. Автоматы, пулемет. Григорьев не захотел расставаться с карабином. Ехать нужно было на юг, и по дороге было решено заскочить к первой локалке, проверить домик. На поляне было неожиданно оживленно. Один негр пытался сорвать навешанный на дверь здоровенный амбарный замок, другой, присев на корточки, старательно гадил на сорванный со стены щит с триколором. Еще один стоял, прислонившись к дереву, и смотрел на действия первых двух. При появлении жени и его компании все замерли, а тот, что гадил, плюхнулся в результат своих трудов. «Мочите двоих, третьего на допрос». Два выстрела прозвучали почти одновременно и два негра кулем свалились на землю. Третий дернулся было смыться, но замер, глядя на направленный на него ствол пулемета. Лори отступил в лес, осмотреться вокруг на предмет прочих зусулов. Жора подскочил к негру сзади, быстро охлопал, вынул из ножен грубый, явно самодельный тесак. «Чисто, командир, да you speak English, моя говорить. Ну что ж, по крайней мере, можно будет пообщаться. Я Юджин, вождь форта Сибирь. «Кто ты?» «Я Уарку из племени Хамир». «А они?» Женя показал на свежих покойников. «Они тоже Хамир». «Кто вас послал сюда?» «Джамал». «Джамала больше нет. Я убил Джамала. Джамал великий воин. Его никто не может убить». Женя достал из кармана предусмотрительно захваченный с собой медальон. «Узнаешь эту вещь? Джамал мертв». В Жениной голове мелькнула идея. «Возьми это, Уарку». Он протянул медальон Эфиопу. «Теперь ты вождь Хамир. Эти люди пытались взять то, что принадлежит мне. Теперь они мертвы. Любой, кто попытается взять мое, умрет. Ты понял это?» «Да». Уарку теперь вождь. Новоявленный лидер быстро смекнул, что от него требуется. Уарку и его племя не будет брать то, что принадлежит Юджину. «Теперь слушай дальше. Все белые люди теперь принадлежат мне. У меня с Джамалом был договор. Он обещал за выкуп вернуть мне всех белых людей, которые живут в племени Хамир. Он нарушил договор. Если ты сегодня до заката привезешь этих людей в форт, я расплачусь с тобой так, как договаривался с Джамалом. Если нет, завтра утром мои воины придут и сами возьмут их и сверх того все, что им понравится. Уарку все сделает. Он привезет всех белых людей. Хорошо, возьми свой нож. Помни, я буду ждать до заката. Еще, убери этих двоих. Их вещи и оружие я отдаю тебе. И верни на место мой знак. Уарку благодарит Юджина. Уарку все сделает. Какая, однако, действенная вещь. Пряник. Но только после наглядной демонстрации кнута. Кстати, мужики, сообразил Женя, а откуда взялись замок и флаг? Смыков повинился. Это мы с Жориком. Вчера утром сюда сбегали, негров шуганули, и вот, прицепили. Джамал, видать, был занят, не стал отвлекаться на пустяки, а его люди решили, что раз накануне была битва, значит, сегодня можно брать. Следующей точкой была локалка. Своротка с дороги была тщательно замаскирована. Трясущийся от страха тыкли показал обходную тропу, по которой ходил, чтобы не привлекать внимания. Примерно в 5 километрах от дороги была небольшая ложбинка, в которой стоял рубленый ангарище, сравнимый размерами с фортом. Внутри был поистине строительный рай. На палеттах были аккуратно сложены мешки с сухими строительными смесями, ведра с красками и лаками, шлакоблоки, кирпичи, шифер, стекло. Стояли ящики со всевозможным крепежом, ручным электрическим и бензиновым инструментом. Венчали всю эту роскошь небольшой вильчатый погрузчик и 30-тонный автокранката, да к нему еще соляр и 20 бочек, так что на какое-то время проблема с топливом теряла остроту. Женя был просто в восторге. Теперь можно спокойно строиться, на все хватит материала, а то в форте ни одно окно не застеклено, сплошные сквозняки. На ангар со всех сторон навесили щиты с флагом и могучие амбарные замки на каждую дверь. В поселке Тигре появление колонны вызвало настоящую суматоху. Один шустрик попытался схватиться за оружие, но Клаус был быстрее. Остальные мужчины благоразумно не оказали сопротивления. Тыкли вытащили из джипа и, не развязывая, бросили на землю. Понимающий по-английски человек нашелся, и Женя опять выступил вперед. «Этот человек обманул меня. Он нарушил наш с ним договор. Вчера вместе с Джамалом он напал на мой дом. Теперь Джамал и все его воины мертвы. Этот шакал выкупил свою жизнь, и поэтому я привез его сюда. Можете делать с ним что хотите. Вот знаки власти племени Тигре». Женя бросил снятые с тыкли ожерелья на землю. «Решайте сами, кто теперь будет вашим вождем». 50 человек из разоренных немецких монокластеров рассадили в джипы и прицепы. Перегруз вышел изрядный, колонна шла медленно, и Женя начал всерьез опасаться, что не успеет к началу сеанса поставки. К счастью, все обошлось. Никаких происшествий больше не случилось. Всю дорогу Женя обдумывал, что делать с таким количеством новых людей. И селить их в форте особо негде, и оставлять у эфиопов нельзя. Нужно в срочном порядке строить жилье. Население форта увеличится вдвое, значит, нужны продукты на эту ораву. Нужно договариваться со Шинафи на поставку продовольствия. С топливом тоже тяжко, 4 тонны солярки уйдут быстро, каналом много не натаскаешь, из бензина, что был в локалке, четверть уже скатали. Сейчас разных машин будет много, а заправлять их нечем. Нужно с Сотниковым поговорить, как они эти вещи решают. За 4 года наверняка что-то наработали. Еще вопрос, нужно бить просеку к щитовой, заодно и лес на строительство появится. Нужен постоянный маршрут к замку Россия. А, значит, где-то на берегу реки надо ставить постоянное поселение с пристанью и перевалкой. Мозги прямо пухнут, еще рука разболелась. А самая главная забота, как при таких растянутых коммуникациях уберечься от нападения эфиопов. При таком численном перевесе, как у них, война заведомо проигрышна. Хорошо бы крепко задружить с десятком племен, да их и поставить на фронтир, границу обеспечивать. Хотя бы километров 100 территорий закрыть. На большие претендовать пока смысла нет, этот бы кусок проглотить. Опять же, слишком далеко залезешь, Аддис-Абеба заинтересуется. А, может, как раз с ней-то и нужно договариваться. Наступить на мозоль, начать переманивать к себе под крыло племена. То-то эфиопы забегают. Сами примчатся на поговорить. С оружием пока нормально. Сколько там чего Касаткин натрофил, на все пополнения хватит. И еще останется, с эфиопами торговать. Но все-таки надо строиться и надо покупать еду. Это, в первую очередь. А чтобы строиться, нужен мир. Опять, млин, замкнутый круг. Нужно все и сразу. И как это большие начальники умудряются целыми странами рулить. Тут крошечный форт с полусотней людей, и уже голова кругом. Еще с этим бизнесменом надо что-то решать, так оставлять нельзя. Он, конечно, сидит тихо, аки мышь под веником. Но кто знает, что у него на уме. Потенциальная, млин, пятая колонна. Вот она, оборотная сторона власти, ни минуты покоя. А еще царапает, не хочется у большого брата на шее сидеть. Надо искать свой уникальный ресурс. И, причем, в серьезных объемах, тоннами. Каналом-то всего не притащишь. Натуральным хозяйством жить тоже не слишком весело. Нужны местные источники ценных ресурсов, нужен свой уникальный товар. Надо бы Гришку в рейд направить, может, чего найдет в земле. Нефть, уголь, руду какую, все сгодится. Сколько ж сил и здоровья надо, чтобы все это сделать. А ведь он не с нуля, у него серьезная помощь есть. Если бы не Ольга, вообще бы. Ольга. Воспоминание о ней прервало ход Жениных мыслей. Вспомнился запах ее волос, жар тела, мягкость губ, гладкость кожи. Он потряс головой, отгоняя наваждение. А во, уже подъезжаем. Касаткин притащил бумагу с перечнем трофеев. В арсенал добавилось 6 штук АКМ, 4 карабина Лея Инфилд, из них 2 снайперских, и 4 итальянца Каркана. Гладкоствола 17 стволов, причем 10 штук помп Бенел Ленова, и что это их наблюдатели так любят, 4 Бравнинка УТ-5, 2 Мурки МР-153, и откуда они у Зусулов. И совершенно экзотическая вещь, турецкий Агдалмка 1919. Из мелочи, полтора десятка хаудахов и пара британских револьверов Уибли МК-4. Отдельно были посчитаны отобранные утыкли пистолет-пулемет Беретта МАП 1938 и богато отделанный пистолет Беретта 92F. Еще один такой же был найден у Джамала. Ну что, Петрович, пришло время делать регулярную армию. Сегодня к вечеру тут будет 65 человек народа. Сколько-то из них, понятно, потом уедет в столицы, но сколько-то и останется. А кроме того, случится это еще не скоро. Набирай пока 8 человек бойцов, начинай их учить. Клауса привлекай, но имей в виду, что от хозработ ни у кого освобождения не будет. Нам строиться предстоит, дорога нужна в замок Россия. Да и просто огороды копать тоже нужно. Автоматы забирай себе. Трофейные помпы и хаудахи отложи, пойдут на торговлю с неграми. Турецкую машинку, тоже, какому-нибудь вождю за лояльность дадим. А полуавтоматы, в народ, узнай, кто кроме Иваныча и Гриши охотиться умеет, им в первую очередь, пусть мясо тащит. Надо кормить всю эту толпу, заметано. Капитан явно повеселел. Я тебе потихоньку снаряги натаскаю, но именно что потихоньку. Сам понимаешь, есть и другие нужды. Ты свой список дополни. Поправь, но пока что в день максимум по 2 наименования и не больше 50 килограмм. Вот, кстати, сейчас сеанс начнется, что тебе в первую очередь. Патроны к ПКМ, вчера поиздержали много, договорились. А у меня для тебя сюрприз. Касаткин хитро улыбнулся. Ну что, давай его сюда. Женя сегодня уже устал от сюрпризов, но этот, судя по физиономии Петровича, обещал быть по крайней мере приятным. Держи. На ладони капитана лежал светло-кофейного цвета шар, размером чуть больше бильярдного, с тонко прочерченными очертаниями материков. «Откуда это?» – удивился Женя. «У Джамала нашли. Сдается мне, тогда, неделю назад, опередил ты его, и максимум на полдня, спутал все планы противнику. А что, в итоге неплохо вышло, это точно». И Касаткин вложил шар в руку Жени. «Теперь про технику поговорить. Вальда, что у нас с трофеями? Смотри, 5 машин, все разные, все в разной мере побиты. Кому-то двигатель разбило, кому-то еще что. Вот один самый целый, Виллис МБ. Только радиатор поменять, и заводи. Кстати, Тут на дуге готовый кронштейн для пулемета. А это что за драндулет? Это Dodge WC-51. Хорошая машина, но прожорливая. 30 литров на 100 километров. Вот это, сам видишь, Land Rover, такой же, как у нас. Это итальянец. Fiat 508-3. Очередная попытка переделать гражданскую машину для нужд армии. А вот это, Volkswagen Type 82. Легкий штабной вездеход, его еще называют Кюбельваген. Настоящее немецкое качество. Тут в голосе Циммера прорезалась явная гордость за немецкий автопром. Но он, к сожалению, больше всех пострадал. А восстановить их можно? Можно, конечно. Но времени и сил уйдет очень много. Ты составь подробный список деталей, которые нужно заменить. В первую очередь, те машины, которые быстрее можно отремонтировать. Сделаю, Айгин. Полдень. Планшет пиликнул. Ну, поехали. Касаткину по его заказу патроны. Новую панель приборов для трилевочника. Радиатор для Виллиса. Циркулярную пилу с рубанком. И две большие продольные пилы. Какой бы диск не был на циркулярке, он все равно бревно вдоль не развалит. Придется, как при царе Горохе, ручками. Бинты, вата, йод. Пополнить аптечку. У арку должен привезти около 20 человек. Это нужно 5 сотен патронов. Примерно 25 кг, а еще приедут эфиопы проситься под опеку, им тоже нужно что-то дать, пусть будет 700 штук, хотя, я им и так даю свою защиту, я же теперь вроде удельного князя, это они должны мне подарки тащить. Ладно, поехали дальше, бочку бензина придется из запасов слить, но тару отдавать не хочется, возьмем 5 алюминиевых канистр 40-ок, еще немного осталось, это на еду, пусть будет греча. Крупы вообще выгодная штука по соотношению веса и нажористости. Не успели растащить по службам заказанные, приехали вожди во главе со Шинафи. Была долгая и утомительная церемония. Подарки они действительно привезли, только, в основном, совершенно неприменимые в обиходе. Такие бы в городской квартире по стенам вешать, как африканскую экзотику. Каждый поклялся в вечной верности Массе Юджину, получил по две помпы и по 40 патронов. Договорились на поставку зерна в обмен на патроны и бензин. Вот, млин, программа, нефть в обмен на продовольствие. Проводил эфиопов, и с максимальной скоростью к терминалу. Тот прямо разрывается. На экране надпись мигает. Значительное расширение этноформата. Стимулирующая поставка. Сателлит-комплекс тип 1. Подтвердите ввод. Что тут, спрашивается, думать. Тиснем интер. И тишина. Ничего не брякает. Не гремит, и зайти-то в операторскую боязно, а ну как шандарахнет чем, тут со стены крик дозорного, Евгений Михайлович, идите скорее сюда, женя и побежал бы, да с этой рукой, и так порой стрельнет, хоть на стенку лезь, доскакал с максимально возможной скоростью, якарный бабай, прямо за воротами вдоль уже наезженной дороги стоит 6 одинаковых рубленных домиков, с заборами, с дворами, сараями и печными трубами, даже огороды есть, и на них даже что-то зеленеет, да и дорога от форта до самых ворот с караулкой стала как по линейке, ровная грунтовка, засыпанная сверху красноватым гравием, соединившись с выездом на магистраль. Петрович, давай двоих ребят, надо проверить, что тут нам наблюдатели подкинули. Пошли смотреть. Пустые дома, добротно срубленные, внутри простая, тяжелая, основательная мебель, и такое же отсутствие запахов, как было в первой локалке. Новенькое все, даже пыли нет. В сараях где сено, где бочки пустые. В одном нашелся мотороллер «Муравей», в другом – трехтонка ГАЗ-51. Вот для Вальда работы привалило. Только успевай поворачиваться. Надо ставить полноценный гараж с ямой и мастерскими, станочки какие-никакие, всяческие специальные инструменты, приспособления. Зато острота жилищной проблемы резко снизилась. Не за горами момент, когда кроме циммеров появятся и другие пары, дети пойдут, а Вальда с Лактой, хоть сейчас бы переселились, но все равно еще строить и строить. Кстати, жизненно важна баня, надо озадачить Селиверстова и Грубера, пусть начинают, прямо с сегодняшнего дня. Забежал посмотреть, как там Йоганный был пойман Зингершей. Евгений Михайлович, у вас медицинская служба отсутствует как таковая. Содержание аптечки не выдерживает никакой критики. Необходимы срочные мероприятия, особенно среди вновь прибывших людей. Поголовная вакцинация, усиленные порции витаминов, диетическое питание. А ситуация с гигиеной просто вопиющая. Женя подавил сильнейшее желание вытянуться во фрунт и щелкнуть каблуками. Маргарита Эдуардовна, помилуйте, У меня просто нет возможности немедленно обеспечить все это. Нет возможности поставки одновременно большого ассортимента медикаментов, нет персонала, в конце концов, все хозяйственные службы в зачаточном состоянии. Не забывайте, этому форту лишь 5 дней от роду. Пока приходится обходиться тем, что есть, но мы стараемся, двигаемся вперед. Сегодня, к примеру, начнем строить баню. Это не оправдание. Под угрозой здоровья, а, может и жизнь вверенных вам людей. Безотлагательно нужно провести поголовную диспансеризацию населения, завести на каждого медицинские карты, создать карантинную зону для новичков. Вы же не хотите у себя эпидемии, Маргарита Эдуардовна, может быть вы, пока находитесь здесь, набросаете план проведения основных мероприятий и перечень необходимых медикаментов. Дело в том, что я сам очень слабо разбираюсь в этом вопросе, и у меня нет специалистов достаточной степени квалификации, только фельдшер и медсестра. Хорошо, утром я передам вам эти бумаги. Суровое лицо главврача замка Россия чуточку смягчилось, или это просто показалось. Подошел к Григорьеву. Иваныч, у меня сейчас какое-то время будет проблема с рукой. Может, какие другие упражнения порекомендуешь? Запросто, Михалыч. Будешь тренироваться вынимать пистолет из кобуры. Твоя задача – максимально быстро изготовиться к стрельбе. Вот смотри, как это делается. Он показал. Теперь давай ты. Да не так, ты кобуру не лапай. Нежно все нужно делать. Нежно и плавно, как с женщиной. Да не рви ты так пушку. Давай сделай медленно. Еще медленнее. Вот, уже лучше. Так и тренируйся. Почувствуешь, что получается, потихоньку увеличивай скорость. Приехал у арку, на шее медальон болтается. Приоделся, приосанился, власть почуял, на плече пистолет-пулемет, такой же, как у тыкли был. Видимо, раньше Джамалу принадлежал. С ним целый караван. И где он только набрал столько машин? 20 человек, как Ашинафий сказал. Женя встретил у арку у ворот, в форт не пустил. Махнул здоровой рукой, принесли приготовленное. Канистры с бензином и патроны. На лице новоявленного вождя мешается 2 чувства. С одной стороны, жаль отдавать рабов, а с другой, столько патронов и бензина, ценнейший ресурс. Теперь он большим человеком может стать, если, конечно, другие племена не отберут. Попросил отдать тело Джамала. Мол, великий воин заслуживает погребения с почестями. Отдал. Вместе с пленкой, в которую тот был завернут. Только он отбыл, еще гость едет. Объяснился на ломаном английском. Это, новый вождь племени Тигре. Тыкли изгнали, этого выбрали. Вот, пришел встать под руку. Какие все-таки сложные ритуалы у этих эфиопов. Пришлось еще с полчаса терпеть. Ну, вроде, все. Больше сегодня никого ждать не приходится. А терминал опять блажит. Значительное увеличение численности анклава. Расширение канала до 200 кг. Увеличение числа позиций в заказе до 60. Подтвердите ввод. Вот это уже круть. Теперь можно всяческой мелочевки набирать. Тех же лекарств по списку Зингер. Буквально руки развязали наблюдатели. Время говорить с Москвой. То бишь, с Сотниковым. Здравствуйте, Евгений Михайлович. Ну, какие у вас успехи? Здравствуйте, Алексей Александрович. Кое-что есть. После вчерашней эпохальной битвы значительно увеличились арсеналы и автопарк форта. Правда, практически все трофейные машины в той или иной мере пострадали, но, как говорит наш механик, все можно восстановить. Кроме того, один из эфиопов сдал нам локалку со стройматериалами. В ней, помимо прочего, нашлись погрузчик и автокран. Поздравляю, это очень серьезная находка. У вас еще будет возможность ее оценить. А что еще? За сегодняшний день из рабства эфиопов частично выкуплено, частично забрано силой 35 человек из Берлина и немецких монокластеров. Теперь всего у нас 45 немцев. А во, за это вам Ульф Курцбах должен памятник при жизни поставить. Кстати, передайте ему привет от Ганса Грубера. Он плотник, из первого заброса в замок Берлин. А вы сами и передайте. Завтра с утра к вам прилетит вертолет. Привезет кое-какие подарки, заберет обратно Зингера и вашего раненого в стационар. И я очень хотел бы вас выдернуть на день, чтобы лично пообщаться. Думаю, это можно будет сделать. Но я еще не все рассказал. Давайте рассказывайте. Хотя вы и так уже удивили меня. Дальше некуда. Еще сегодня к анклаву присоединилось 6 эфиопских монокластеров. Ох, простите, Евгений Михайлович, эмоции. Продолжайте, пожалуйста. За все это нам расширили канал и поставили сателлит-комплекс, 6 домов с подворьем в непосредственной близости от форта. Во дворах нашли грузовой мотороллер и 51-й газон. Вам, Евгений Михайлович, пора автобазу открывать. По количеству техники вы скоро сравняетесь с нами. А вообще вы здорово поработали, это очень серьезный рывок в развитии анклава. Да где там, смутился Женя. Вот как тут отреагировать, вроде и шутка, но приятно ведь, черт подери. Алексей Александрович, у меня к вам есть несколько вопросов. Слушаю вас. Во-первых, по финансовой стороне вопроса. Мы заметили, что многие эфиопы хранят золотые украшения, видимо, отобранные у плененных людей. Скорее всего, золото у них может быть средством платежа. А как вообще здесь с деньгами? Какие используются средства платежа кроме бартера? У нас, как и во многих анклавах, к ходу несколько валют. Во-первых, литрики, талоны на топливо. Всем селективным кластерами при забросе была дана нефтяная скважина и перегонный завод. Так что у нас с этим вопросом проблем нет. Во-вторых, талоны на канальную поставку. То есть человек может заказать что угодно в рамках веса, полкило на талон. И еще у нас начали хождение монеты из драгметаллов. Сейчас монеты Русского Союза – это очень твердая валюта с высокой покупательной стоимостью. Я думаю, что придется переводить расчеты с племенами на монеты. У нас нет своего топлива, а расходовать ресурс канала очень затратно. Совершенно верно. Завтра прилетите в замок Россия, я вам помогу с этим вопросом. Что еще у вас? Я хочу начать прокладывать дорогу к реке Щитовой. Сейчас появилась необходимая техника, да и людей прибавилось. Можете вы со своей стороны начать двигаться навстречу, для начала, хотя бы просеку организовать. Тут я вам не отвечу, для этого нужен наш главный строитель, Герман Янович Ковтанюк. У него сверстаны планы, графики, загрузка мощности и так далее. Сейчас он в Берлине, там у него дела, но я ему задачу поставлю. Мы со своей стороны тоже заинтересованы в постоянном наземном маршруте до вас. Еще у нас в силу резкого увеличения численности анклава остров стали вопросы продовольственного обеспечения. Какие культуры лучше всего выращивать? Какие наиболее урожайны? Тут все просто. То же, что и на нашей старой земле. Возьмите каналом мешок картошки, да посадите. Время еще есть, вырасти успеет. Наши агрономы утверждают, что кукуруза может дать неплохой урожай, но тут по срокам лучше у них и спрашивать. Рекомендую заказать мотоблок или мини-трактор, для ускорения процесса. А как с животноводством? А вот тут есть проблемы. Домашние животные в большом дефиците. Но могу вам с завтрашним рейсом отправить 5 кур. Берите инкубаторы, выводите цыплят. Глядишь, еще и птицей с эфиопами торговать начнете. Сразу предупрежу, живых животных каналом не взять. Ясно. Теперь про энергетику. Как вы электричество добываете? Тут тоже ничего сложного. Ставим дизель-генераторы, благо солярка своя. Где возможно, погружные турбогенераторы в речках. Активно используем солнечные батареи. Понятно. Есть еще один деликатный вопрос. Слушаю. Попал к нам один кадр, бывший мажор и бизнесмен. Гонору, вагон. Боюсь, что начнет мутить воду, оппозицию создавать. Хотите мое мнение? Таких вещей вы себе сейчас позволить не можете. Я, конечно, не знаю всех ваших нюансов, но советую такие поползновения пресекать на корню. Вообще-то полезно про всех новых потеряшек запрашивать через канал досье по различным ведомствам. А уж для таких, нужно это делать просто в обязательном порядке. Сообщите его данные, мы посмотрим. Все же наш канал пошире будет. И еще спрошу, раз уж тема пошла, как вы поступаете с преступниками? С уголовным элементом, таких у нас немного. Оружие на руках у людей полно, отпор дадут такой, что мало не покажется. Могут и подмох убрать. А если поймают уксусников, наш шериф отправляет на принудработы уголь копать. Спасибо, Алексей Александрович. Всегда пожалуйста, Евгений Михайлович. Вот опять, куча информации, как-то все это нужно в голове уместить. Вот куда, спрашивается, полез, теперь отдувайся. Деваться-то уже некуда. Рули как можешь, кинули в речку с моста и барахтайся, авось выплывешь. Что ж, будем учиться плавать. Однако, нужно за себя оставить заместителя, да и нужны еще люди. Один должен взять на себя всю хозяйственную часть, а другой – стройку. Кто сможет из тех, что есть? Нужно Иваныча потеребить, он должен был опросить людей. Ладно, оставим на утро. Оставалось одно дело. После ужина, уже, кажется, традиция складывается – Женя собрал людей во дворе форта, Трапезная в башне уже не могла вместить всех. «Друзья», — начал он, — «вчера мы отбили серьезную атаку эфиопов. Многие из присутствующих здесь отличились на стенах, но один гражданин, женя сознательно использовал это слово, Форта Сибирь вступил в единоборство с опаснейшим бандитом, предводителем всей шайки и одержал верх. За мужество и доблесть, проявленные при охране вверенного ему объекта, Федор Дмитриевич Прачкин награждается именным оружием. Прошу подойти сюда, Федор Дмитриевич Прачкин». Тот сперва не понял, кого зовут, закрутил головой, но баба Лиса шлепком пониже спины отправила внука в центр двора. Федор, охраняя терминал канала поставки, застрелил Джамала Сагу. Теперь вот этот пистолет, принадлежавший Джамалу, по праву становится его личным оружием. Стоявший рядом Касаткин передал жене Джамалову беретту, вручая обалдевшему пацану кобуру с пистолетом и пожимая руку. Женя негромко, чтобы никто лишний не слышал, сказал: «Только не зазнавайся, а патроны выдам, когда Вячеславу Ивановичу сдашь экзамен по обращению с оружием». В эту ночь все еще спали в форте, в тесноте, практически, в повалку. На новое пополнение ушли почти без остатка все запасы одежды и обуви. Одеял едва хватило, но у всех и у жени было ощущение, что жизнь все-таки налаживается, и дальше все будет хорошо. День 12. Утро прошло сумбурно и скомканно. Женя запросил кумулятивную поставку и получил подтверждение наблюдателей. Среди освобожденных немцев нашелся человек, который был старостой в одном из разоренных немецких монокластеров. Женя без лишних разговоров предложил ему возглавить хозяйственные структуры. Курт Шрайбер, так его звали, без лишних разговоров согласился. Разговор с Григорьевым о профессиональном составе гарнизона Женя оставил до своего возвращения. Грубер с Григорьевым и Селиверстовым уже начали рубить баню. Циммер с бригадой лесорубов должны были обеспечить материал. Рихтер, хоть еще был слаб и ходил с трудом, уже осматривал огороды, считал и прикидывал планы посадок. Мимо пробегал Смыков. Увидев его, Женя вспомнил, что давно собирался кое-что с ним обсудить. «Гриш, слушай, есть одна тема. Требуется от тебя по специальности поработать. Надо бы хоть в первом приближении поразведать территорию на предмет полезных ископаемых. Хоть тот же уголь, хоть руды какой. Можно и разведать. Вот, держи». Григорий достал из кармана желтый блестящий камушек. «Что, золото?» «Не, эта штучка поценнее золота. Это халькопирит, медная обманка. В этой руде меди 70%. А где подобрал?» «Да в том ручье, где ты шарик нашел. Там в полусотне метрах выше по течению выход пласта. Я тебе так скажу, на старой земле таких просто не бывает. Обычно вот такие кристаллы, это лишь вкрапление в породу, и этой породы на тонну меди нужно добыть огромное количество, и потом еще обогатить хотя бы до 20% содержания руды. А тут сплошняком руда, цельная жила, бери и плавь. При таких геологических условиях, там может и самородная медь найтись. Класс, только это же далеко отсюда выходит, примерно километров 60, из них 35 по лесу. Ишь ты какой, я свое дело сделал, руду нашел, а организация добычи и производства – это уже твоя задача». Женя, закрутившись с делами, даже не заметил, когда в обычный повседневный людской шум вплелся новый, почти забытый звук. И только когда Федька, стоявший в дозоре на стене, закричал: «Летит, летит», расслышал стрекот мотора. Черная точка, показавшаяся над лесом, быстро приближалась, и скоро уже можно было разглядеть небольшой вертолет. Вертолет приземлился в центре двора, и не успел еще остановиться винт, как из него выпрыгнул крепкий мужик в камуфляже с шевронами. Оглядевшись по сторонам, он направился к жене. «Руслан Бероев», — представился он, протягивая руку. «Евгений Каплин». Пожатие у Бероева было более, чем крепким. Жене показалось, что его рука побывала в стальных тисках. Подбежал капитан, козырнул: «Андрей Касаткин». «Здравствуйте, Андрей. Давайте-ка быстренько разгрузим машину». Подбежавшие люди быстро вынесли из вертолета зеленые ящики явно армейского вида, еще кое-что по мелочи. Под занавес выгрузили 5 клеток с курами. Не обманул сотников, сдержал слово. Карл Рихтер, увидев кур, едва не потерял дар речи. Он тут же кинулся организовывать курятник, насесты, кормушки и отжимать у бабы Лисы крупу на корм. Пока шла разгрузка, пилот вылез из кабины и тут же был изловлен Клаусом Лори. Жан Рингли, ты откуда здесь взялся? С неба свалился, пошутил тот. А если серьезно, вообще, это долгая история. Но если вкратце, то вскоре после того, как ты пропал, я сбежал из Берна, хотел попасть к русским. Ты же помнишь эту скотину Отто Бахмана? Мне, в конце концов, надоело ему подчиняться и рисковать жизнью и моей птичкой ради его великих целей. Но случилась поломка вертолета, и я почти полгода просидел на случайно подвернувшейся Рахстафварте, пока меня не спасли русские сталкеры Кастет и Гоблин. И как ты здесь живешь? Ты знаешь, намного лучше. Здесь все честнее и справедливее, чем в замке Берн. И, я даже удивлялся поначалу, свободнее. Здесь я летаю не за деньги, хотя в деньгах не обижают. И не по приказу начальства, хотя оно, конечно, приказывает, для того оно и существует. А потому, что это нужно людям. И простая человеческая благодарность оказывается ценнее талонов на канальную поставку. Подумай об этом. Кстати, Шкиперули Маурер, помнишь, как мы однажды надрались у него на клевере? Ну так вот, он тоже сбежал к русским, причем вместе со своим судном, и уже успел жениться на русской. Ао, это жутко романтическая история, страстная любовь с первого взгляда. И эта безумная Ленни, она ведь нравилась тебе, тоже здесь, и тоже нашла себе русского. Тем временем в вертолет бережно загрузили носилки с Йоганом Шефером. Ольга, уже никого не стесняясь, поцеловала женю на прощание, и он вслед за Зингер забрался в кабину. Заработал мотор, закрутился, разгоняясь, винт, вертолет поднялся, развернулся на обратный курс и вскоре растаял в небе. На аэродроме женю встречали как президента иностранной державы, разве что без красной ковровой дорожки. Зингер и Йогана забрала буханка УАЗ-452 с красным крестом. Женю же усадили в новенькую шестерку роскошного цвета мокрый асфальт и повезли в замок. Замок был самый настоящий, как на картинках в учебнике по истории средних веков. С башенками, с донжоном, с узкими улочками и самым настоящим собором. И очень красивый. По сравнению с ним Форт Сибирь выглядел как лачуга по сравнению с особняком олигарха. Материал был знакомый, из точно такого же камня были сложены стены форта. Наверное, из него наблюдатели делают все свои строения. Каменные крепости и рубленые дома – интересное сочетание. Всю дорогу женя крутил головой, стараясь увидеть как можно больше. А посмотреть было на что. Нефтеперегонный заводик, обнесенные серьезной оградой, зеленеющие поля, дома в предместье замка. Причем, некоторые из них поразительно похожи на те, что недавно появились рядом с фортом. Водитель с шиком подкатил к дверям донжона. По узкой каменной лестнице женя поднялся на третий этаж, толкнул массивную дверь. Навстречу ему из-за массивного темного дерева стола поднялся крупный человек. Волевое лицо, внимательные глаза, сидеющие, соль с перцем, волосы. Небольшой наметившийся животик, видимо, следствие обилия кабинетной работы. Крепкое рукопожатие. «Здравствуйте, Евгений Михайлович. Рад очному с вами знакомству. Взаимно, Алексей Александрович. Как добрались?» «Спасибо, замечательно. Первый раз в жизни летал на вертолете. И вообще первый раз в жизни летал. Впечатлений выше крыши. А как ваша рука? Тоже в порядке? Насколько это возможно?» Голос Сотникова стал резче. Он почти отчитывал женю. «Вы пошли на непростительный риск. Вы, глава анклава, на вас завязан терминал, все контакты с эфиопами и вообще, как я понимаю, вся жизнь форта. Постарайтесь в будущем избегать подобных инцидентов. Ваша смерть может поставить под удар все ваши успехи и начинания. А у вас еще есть, как вы говорите, оппозиция. Надеюсь, вы последуете моему совету». Жене стало стыдно. Он не рассматривал ситуацию в таком ключе. Он вообще не задумывался, что его могут убить, и, тем более, не задумывался, что будет в этом случае с фортом и с Ольгой. И теперь, вникнув в слова Сотникова и быстро прикинув последствия такого варианта, не на шутку перепугался. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но Сотников уже продолжил в своей обычной манере. «Давайте сделаем так, у меня через час сеанс поставки, потом обеденное время, потом куча мелких повседневных дел. Подходите к 17:00, устроим рабочее совещание узким составом. Как раз из Берлина вернется Кафтанюк, наш главный инженер». «Хорошо, ну, значит, договорились. Я дам вам в провожатые одного из своих кунаков. Он поможет вам сориентироваться в замке и окрестностях, все расскажет, все покажет, ответит на вопросы. Да и как пропуск сработает». Сотников бросил несколько слов в коробочку раций. И почти тут же на пороге комнаты вырос парнишка лет 15-16. Взгляд быстрый, острый, камуфляж тщательно подогнан, На ремне в ножнах висит серьезный нож. Денис, вот это, глава форта Сибирь Евгений Михайлович Каплин. На сегодня ты назначаешься его персональным гидом и проводником. Покажи ему замок, окрестности, все, что захочет увидеть. Ответь на все вопросы, на какие сможешь. Не забудь накормить. Вот тебе на текущие расходы. Сотников передал несколько монеток. К пяти приведешь сюда. Сейчас начни с медиков. Насколько я понимаю, Зингер уже ждет на перевязку. И жене, я с вами не прощаюсь. До вечера. Прогулка по замку Россия была весьма и весьма интересной, и даже приятной, за исключением визита к врачам. Женю поразила устроенность замка. Оборудование же больницы было выше всяких похвал, гораздо круче, чем в дорогущей платной клинике, куда Женя как-то обращался. При этом чувствовалась четкая организация, твердая рука, целесообразность. В столовой его накормили вкуснейшим обедом. Денис посетовал. Эх, жаль, что повидлы нету, она уехала южный материк открывать. У нее такие булочки пеклись, весь ум отъешь. Женя обошел замок по стене, поражаясь его мощи. На каждой башне был установлен пулемет, а на одной даже самая настоящая пушка. Часовые на стенах узнавали Дениса и пропускали обоих беспрепятственно. Вид открывался великолепный. А когда вышли на западную, обращенную к реке, стену, Женя остановился, пораженный величественным зрелищем. Перед ним была широченная, могучая река, обоими своими концами уходящая за горизонт, настолько широкая, что без бинокля дальний берег был еле виден. На воде виднелись бакины, вешки створов, река, как и прочие территории вокруг замка, была уже крепко обжита. Внизу, под стеной, у дебаркадера был зачален большой катер, скорее, все-таки, портовый буксир, но вид он имел грозный. Две башенки с пулеметами, обшитая броней рубка, шаровый окрас, на гафеле, флаг анклава. «Это Дункан, наш флагман», — подсказал Денис. «Вон, за реку уходит, это паром Густав. А еще есть пароход Нерпа, он в Берлине базируется. И еще Клевер, это корабль Юлимаурера. Он сейчас на южный материк ушел. Есть еще яхты, а моторок, просто куча. Это Женя и сам видел. Разноцветные лодки во множестве частью стояли неподалеку от Дункана, частью были вытащены на берег. А еще у нас готовится дальняя экспедиция, кругосветка. Сейчас в Южном форте специально строится большой корабль. Это поразило Женю до глубины души. Вот где бурлит жизнь, вот где передний край открытия и свершений. За 4 года начать почти с нуля и выстроить столько всего, основать колонию на далеком Южном материке, а теперь отправлять экспедицию открывать новые земли. Правда, и он тоже что-то смог сделать, но все-таки, ветер дальних странствий поднял в Жениной душе романтическую волну. Он уже успел забыть, как мечтал путешествовать, как в детстве пытался сбежать на Северный полюс, как зачитывался Жюлем Верном и Луи Буссинаром, как переживал за Джима Хокинса и капитана Блада. В какой-то момент он уже был готов бросить все и попроситься в готовящуюся экспедицию, но одна мысль его отрезвила. А как же Ольга? А потом пошли другие соображения. Стрелять не умеет, полезных специальностей не имеет, будет обузой. Нет, это теперь не для него. И вообще, у него есть серьезное, нужное и важное дело. Вот отстроит он свой форт хотя бы до сравнимого уровня, тогда можно и о путешествиях подумать. К 5 часам Женя посмотрел множество мест, пообедал в столовой, выпил отличного кофе в частной харчевне, купил на рынке берестяную шкатулку для Ольги и жбан меда для всех и, присытившись информацией и впечатлениями, вернулся к Сотникову. Хозяин замка уже ждал его. «Ну что, как вам понравилась экскурсия?» «Круто. У меня, если честно, голова идет кругом. То, что вы сделали, это, без преувеличения, подвиг. Этот подвиг совершали все жители анклава непрерывно в течение 4 лет. Но мне, безусловно, приятен ваш отзыв. Скоро сюда подойдут остальные приглашенные, а пока мы с вами побеседуем приватно. Вы теперь мой в полном смысле коллега, общаться нам предстоит часто и помногу. И мне бы хотелось узнать, что вы за человек, составить о вас свое собственное мнение. Расскажите, пожалуйста, о себе». Меньше всего Женя ожидал этого вопроса. И, видимо, все это отразилось на его лице, потому что Сотников тут же отреагировал. «Не стесняйтесь, мы уже навели кое-какие справки, но меня интересует именно ваш рассказ. Раз вы наводили справки, значит, о моей прошлой жизни вы знаете практически все. Я, в принципе, простой программист, без каких-либо специальных знаний и опыта. Далекий от выживальческой оружейной темы и вообще весьма домашний человек. Но я, в отличие от многих, попал сюда с некоторым количеством снаряжения и продуктов, то есть имел некоторую фору и автономность. А дальше все произошло почти без моего участия. Цепочка случайностей, благодаря которой я, в итоге, стал начальником форта Сибирь. Не скромничайте, Евгений Михайлович. Каждый раз перед каким-либо поступком человек делает выбор. И вы тоже делали этот выбор. И неважно, осознанно или нет. Так что ваши случайности не совсем случайны. А как вы относитесь к своему прошлому? Честно говоря, мне сейчас стыдно за 40 лет впустую прожитой жизни. Видимо, не так уж впустую, иначе мы бы с вами сейчас не разговаривали. Но что интересно, как вы пришли к такой оценке? Задумался. Задумались? Да. Здесь ведь нет ни интернета, ни телевизора, никаких иных убийц времени. И волей-неволей начинаешь думать обо всем подряд. Вот однажды задумался о себе и своей прошлой жизни. И вот результат. Кстати, это привело к очередной случайности, которая спасла меня и моих людей. После таких мыслей мне пришлось выйти на улицу поостыть, а как раз в ту ночь негры решили на нас напасть. И моя невольная прогулка спутала им планы. Очень интересно. Буквально, готовый материал для диссертации о балансе предопределенности и свободной воли в жизни человека. Надо будет подкинуть эту тему Марку Львовичу, это наш главный научник. Кстати, вот и он сам. Позвольте представить вас друг другу. Кабинет быстро заполнился людьми. Сотников знакомил женю со входящими. Помимо Гальдбриха там были главный инженер Герман Янович Ковтанюк, главный механик Евгений Иванович Дугин, знакомая уже Зингер, капитан Дункана Владимир Викторович Коломейцев и командир звена сталкеров Константин Лунев, в обиходе Кастет. После взаимных приветствий начался серьезный разговор. Жене выдали блокнотище и шикарную паркеровскую авторучку. Он устроился поудобнее и приготовился внимать. Начал Сотников. Евгений Михайлович, вы, конечно, понимаете, что ваш форт, так внезапно появившийся, крайне важен для Русского Союза и, в первую очередь, из-за его расположения. Сейчас это форпост Союза и в военном, и в политическом смысле. Так что мы готовы оказать вам любую необходимую помощь для удержания и развития форта. Собственно, сейчас наш Руслан Бероев вместе с вашим капитаном Касаткиным занимаются анализом оборонительных возможностей форта и необходимыми мерами по их укреплению. К сожалению, у нас нет никаких контактов с Аддис Абебой. Поэтому ваш опыт для нас весьма важен и интересен. Из ваших рассказов мы сделали достаточно выводов о внутреннем состоянии эфиопского анклава. И все это хорошо коррелируется с информацией о военном и экономическом состоянии Эфиопии на Старой Земле. Можно сказать, что они не усвоили никаких уроков из своего прошлого, и после такого внезапного перемещения и продолжили заниматься тем же, чем и всегда. Но некоторые, вроде Джамала, отлично поняли суть перемен и все возможности, которые они предоставляют, и постарались извлечь из этого максимум личной выгоды. Джамал умело использовал невнимание центрального анклава к жизни племен и организовал свою собственную весьма значительную, хотя и не очень хорошо организованную и оснащенную армию. Конечно, сделал это он большей частью откровенно бандитскими методами, так что теперь, когда Джамал убит, его армия, скорее всего, рассыплется и большая часть ее разойдется по своим племенам. Конечно, некоторые могут организоваться в небольшие шайки, но уничтожение их, лишенных централизованной поддержки и снабжения, становится уже вопросом времени. Очень важно и показательно то, что некоторые племена увидели в форте центр силы и стали тянуться к нему. В связи с этим, необходимо продумать стратегию привлечения племен и механизм ассимиляции. Например, обучение эфиопских детей из дружественных племен в школе замка Россия. Понятно. А как быть с торговлей? Мы начали пытаться торговать с присоединившимися племенами. У нас за два дня численность анклава выросла в несколько раз и достигла, как вы знаете, 65 человек европейцев, не считая эфиопов. Я считаю, в ближайшие дни население форта еще увеличится, и довольно значительно. Это резко обостряет продовольственную проблему. Запасов одной локалки не хватит на сколько-нибудь продолжительное время, поскольку пока что мы можем обменивать необходимые нам продукты только на ценности, получаемые через канал снабжения. Бензин для обмена может занять значительную часть поставок. Что бы вы предложили для обмена на тот период, пока в обиход не войдут монеты? Ответил Гальдбрих. Евгений Михайлович, очевидно, что товар для обмена должен быть максимально легким, чтобы снизить его долю в общем объеме поставок, и вместе с тем весьма ценным для эфиопов, чтобы снизить количество товара, необходимого для обменных операций. При этом они не должны быть в состоянии самостоятельно производить этот товар или его заменитель. Я бы предложил полиэтилен, полиэтиленовую пленку и скотч. При должной находчивости, из этих двух компонентов и подручных средств можно изготовить множество полезных в хозяйстве вещей. Можно, к примеру, установить такую цену. Пленка, достаточная для перекрытия крыши одного дома, за, скажем, количество зерна или иного продукта, достаточного для недельного питания населения форта. Впрочем, фактическое соотношение неизбежно выстроится в процессе торгов. Кроме того, если вы наладите строительство рубленых домов, можете ставить такие дома эфиопам, опять же за продовольствие, или за привлечение эфиопов для каких-либо работ в интересах форта. Самое главное, всегда честно расплачивайтесь с племенами, не пытаясь схитрить или обмануть. Тогда ваши взаимоотношения, со временем, перерастут в прочный союз, и даже станет возможным привлекать эфиопов и для военных операций. Спасибо, Марк Львович. Вторая по важности проблема форта – это топливо. И если торговля с племенами и охота могут нас прокормить, то никакие поставки через канал не дадут достаточного количества бензина и солярки для весьма солидного уже автопарка. Некоторое количество топлива было найдено в локалках, но оно стремительно расходуется, а предстоящие работы мгновенно уничтожат остатки. Нужно организовать постоянный маршрут перевозок между замками Россия и Берлин и фортом Сибирь. Думаю, со временем мы сможем найти в окрестностях форта ресурсы, интересные для промышленности Союза. Мне бы не хотелось, чтобы форт был дотационным регионом. Вы так говорите, Евгений Михайлович, заметил Сотников, будто у вас уже есть на этот счет некие идеи. Женя достал из кармана камешек, подаренный ему Григорием. Вот посмотрите, Алексей Александрович, как утверждает наш геолог, это медная руда с очень высоким содержанием меди, около 70%. Он обнаружил рудную жилу примерно в 60 километрах от форта, и утверждает, что в том месте может найтись и самородная медь. Кто знает, возможно, в наших местах есть и алюминий или, скажем, свинец. Похоже, ваш девиз «ни дня без сюрприза». Сотников взял в руки камешек, повертел, передал Дугину. «Евгений Иванович, вы ведь давно хотели начать выплавку меди?» «Не то слово. Собственная медь открывает огромные возможности. Это могло бы сильно продвинуть многие наши проекты. Вы только представьте, мы сможем изготовлять собственную электроарматуру. А если найдутся свинец и олово, то и латунь, и бронзу, а значит, можно изготавливать паровые машины исключительно из собственного сырья, а также можно пробовать производство гидравлических узлов. Это исключительно важно. Это открывает практически неограниченные перспективы развития. А оружейка, гильзы, капсюли, надо просто в срочнейшем порядке организовывать добычу руды и выплавку хотя бы черновой меди на территории форта. Тогда нужно строить дорогу, опять вступил Женя. 300 километров гати через болото к замку Россия – это очень много, а вот 50 километров просеки от форта к верховьям Щитовой – гораздо более реальная перспектива. Что скажете, Герман Янович? В принципе, задача решаемая, и в относительно короткий срок. А поскольку у вас, как я слышал, есть трилевочник, то и не особо сложная. Минус в том, что у нас не так много топлива для трактора, а без дороги его не получить. Согласен, ответил Ковтанюк, но думаю, что на просеку у вас его хватит. В крайнем случае, сколько-то возьмете каналом. Мы, со своей стороны, построим перевалочную площадку с дебаркадером. Владимир Викторович, вступил Сотников, вы сможете промерить и обозначить фарватер Щитовой, а то как же, пока просеку рубить будут, я и с промером поспею. Вот только перевалку надо после промеров начинать строить, а то, не ровен час, дурную работу сделаете. Ну что ж, тогда прямо с завтрашнего дня и начинайте. Возьмите на борт сталкеров, обследовать прибрежные территории и действуйте. Конечно, в отдаленной перспективе было бы неплохо построить и прямую дорогу, но пока что этот маршрут будет выходом. Ну, с этим более-менее разобрались. Теперь давайте поговорим о вопросах стратегических. Марк Львович, вам слово. Профессор поднялся, откашлялся, коснулся указательным пальцем переносицы, будто поправляя несуществующее пенсне. Ваши сообщения, Евгений Михайлович, были всесторонне изучены, и из них были сделаны выводы. То, что смотрящие пытаются регулировать деятельность анклавов, давно уже не новость. Но прежде они делали это исключительно через каналы поставки. Теперь же открываются новые возможности. Один факт того, что русская локалка была установлена на эфиопской территории, уже говорит о многом. То есть они пытаются изменить сферу влияния анклавов, передав территорию более успешному с их точки зрения образованию. Появление же форта вообще выходит за рамки всех известных до сих пор, так сказать, правил игры. Марк Львович, перебил женя к видимому неудовольствию Гальдбриха, у Джамала нашли точно такой же шар-индикатор, каким я активировал терминал форта. Мы считаем, что ему было известно назначение этого предмета, и я просто на несколько часов опередил его. Кроме того, только что пришло в голову, свой шар я нашел у негра, направлявшегося к югу от нынешнего положения форта. Очень возможно, что в том направлении существует еще одна неактивированная плита. Что ж, это подтверждает мою гипотезу. Начинается процесс с передела зон влияния. И тем, кто активно осваивает пограничные с соседями районы, будут предоставлены такого рода бонусы. Видимо, вам, Константин, профессор посмотрел на Лунева, стоит активизировать поиски подобных мест. С другой стороны, интерес представляют сами индикаторы. Мы не знаем, откуда они берутся и как попадают к их владельцам. Спасатель купил свой индикатор на рынке Манилы. А откуда он попал на рынок? А откуда попал к Джамалу, если эфиопы ни с кем не контактируют? Это опять же работа сталкером. Возможно, стоит отправить одного-двух человек на рынок Манилы, чтобы скупить все могущие там найтись индикаторы. Мы не знаем, у какого еще из анклавов имеются в распоряжении индикаторы. И не знаем, кто еще обладает информацией об их функциональных возможностях. К нам эти данные попали благодаря весьма и весьма счастливой случайности. Поэтому необходима интенсивная работа на опережение, чтобы к тому моменту, как информация разойдется по всем заинтересованным лицам, мы имели максимально возможную фору как по числу индикаторов, так и по числу фортов. Еще один факт, заставляющий обратить на себя внимание, это появление новых локалок. То есть смотрящие продолжают, видимо, в рамках вышеупомянутой программы передела зон влияния анклавов, размещать на пограничных землях ресурсы. Евгений Михайлович, вы не обратили внимания, на каком языке были надписи на упаковках в строительной локалке? На английском. То есть это практически универсальный ресурс. Может быть как эфиопским, так и русским, и индийским. Я убежден, что в ближайшее время в зоне примерно 50 километров от линии, равноудаленной от замка Россия и Аддис-Абебы, будут дополнительно появляться различные локальные ресурсы. Их необходимо искать и использовать. Каждая такая находка будет расширять территорию влияния Русского Союза. Теперь давайте поговорим о политических моментах. Как рассказал Евгений Михайлович, значительная часть эфиопских племен предоставлена сама себе. Видимо, именно этим объясняется криминальная активность эфиопов в районах, прилегающих к замкам Россия и Берлин. У них нет централизованного снабжения, они живут исключительно с добычи. Как пример, можете вспомнить сомалийских пиратов. Сейчас, со смертью Джамала, на некоторое время активность банд снизится. Во-первых, они будут драться за лидерство, так сказать, делить наследство. Также можно предсказать, что некоторое количество мелких групп подколется и либо примется искать добычу самостоятельно, либо постарается встроиться в сильную властную систему. Так что в ближайшее время, примерно от недели до двух, многие отряды эфиопов придут, Евгений Михайлович, проситься к вам под крыло. Я предполагаю, что общее их число может составить от 20 до 30 человек. Наша же цель – не набрать армию негров, а присоединить максимально возможное число монокластеров и дать им возможность заниматься их традиционными занятиями, земледелием и скотоводством. И вы должны недвусмысленно дать им это понять. Очень полезно будет создать из лояльных эфиопских племен своего рода буфер между фортом Сибири и Аддис-Абебой. Тем не менее, еще некоторое время набеги эфиопских шаек будут беспокоить всех нас, и, в первую очередь, форт. Скажите, Марк Львович, а насколько вероятна миграция племен из других секторов эфиопского анклава? В принципе, это возможно, но не скоро. Скорее всего, это будут какие-нибудь из племен Арома вашего сектора, присоединившиеся к Аддис-Абебе, но сидящие на голодном пайке. И вот тут начнется самое интересное. С одной стороны, вы получите бонус от смотрящих, а с другой, эфиопы должны в то же самое время получить от них достаточно чувствительное наказание, и вот тогда они вынуждены будут начать диалог, хотя не исключено, что они сперва попытаются решить вопрос силой, но, думаю, к тому времени вы будете им не по зубам. Есть еще один вопрос, об ассимиляции эфиопов. Не случится такого, что присоединившиеся племена будут со временем претендовать на верховную власть в форте, как этого хотел Джамал. Такая вероятность есть, но есть и способы упреждения этого. Во-первых, обучение детей. Понятно, не всех сразу, но пример заразителен. Начнется с одного-двух, а потом племена сами захотят отдавать детей к нам в школу. Дети же, в свою очередь, чрезвычайно восприимчивы к идеям, особенно если эти идеи подаются в красивой упаковке. Должно помочь еще и то, что те племена, которые присоединятся в первую очередь, исповедуют православную версию христианства. Во-вторых, медицинская помощь. Понятно, что мы не станем лечить людей из недружественных племен. Вообще, эта программа долгая. Такие вещи не делаются ни в один день, ни в один год. Но представьте, сейчас у эфиопов общая численность около 5000 человек. Это гигантское число по нашим нынешним меркам. Они в принципе не знают противозачаточных средств, поэтому детей будет рождаться очень много. Лет через 15-20 их число возрастет втрое, и при отсутствии контроля они просто затопят территорию Союза. И вполне может найтись кто-то, кто захочет воспользоваться эфиопами как инструментом и направить их против нас. Если мы не будем их контролировать, или хотя бы держать, как говорится, руку на пульсе, то не в таком уж отдаленном будущем нас ждут большие проблемы. Еще раз хочу подчеркнуть, мы не впадаем в прогрессорство, не ставим задач цивилизовывать или перевоспитывать эфиопов. Мы должны их контролировать экономически и политически. Если мы будем последовательны, то уже следующее поколение будет априори считать нас как минимум союзниками.